Глава 7. Земель зеленого побережья мы достигли к утру следующего дня. Это десятка два поселков и деревень, жители которых занимались рыбной ловлей, добычей морепродуктов, а также поиском жемчуга. Зеленое побережье протянулось вдоль моря на добрых 50 километров, и почти на всем его протяжении берег был заставлен домами, хибарами, сараями, коптильнями, складами и ангарами. Сохли на свежем ветру и жарком солнце сети и неводы, распространяли тягучий запах небольшие цеха, где коптилась рыба. Ждали своего часа вытащенные на берег большие и малые лодки. Женщины в кожаных передниках и перчатках с косынками на головах разделывали недавний улов. Кряжестые, просоленные рыбаки осматривали лодки, конопатили заново, забивали просмоленную пеньку в щели. Ловцы жемчуга, стройные, худощавые, с непропорционально большой грудной клеткой, колдовали над выложенными на настилах раковинами. Те гнили на солнце, распространяя неприятный запах. Детвора, та, что постарше, помогала взрослым, в основном возилась с рыбой. Те, кто помладше, просто бегали вокруг взрослых, плавали, играли. Побережье жило своей особой жизнью. На первый взгляд мирный и спокойный, но это только на первый взгляд. Чужаков здесь встречают настороженно и не с пустыми руками. Жизнь приучила не доверять никому, чье лицо было незнакомо. Вот и мы сперва разглядели укрытые в садах крыши домов, а потом острия рогатин, ножей, лезвия топоров, нацеленные на нас наконечники стрел, луков и арбалетов. И недоверчивые, негостеприимные взгляды мужчин, женщин и подростков. Малейшее подозрение, любой неосторожный жест, и все это железо пойдет в ход». «Добрые люди! Верно говорил ледоук!» — шепнул Антон. «Аж душа нараспашку!» «Это они со своими добрые, а не с проходимцами всякими». «А кто проходимцы-то?» «Пока мы. Вот и пригодился совет приказчика и его помощь. Я попросил вызвать старосту поселка, некого Гаврилу. Из толпы вышел самый рослый и широкоплечий мужик. Короткая бородка, космы полуседых волос, нос картошки, маленькие глаза». «Чё надо?» — неприязненно буркнул он. «Привет тебе, староста, от купца Мартина и его приказчика Ледоука». «А вы откуда его знаете?» «По делам. Просил Ледоук передать тебе, чтобы помог нам». Я подошел к старости и протянул ему монетку. Тот повертел ее в руках, подкинул, поймал и снова повертел. Взглянул на меня. Уже без настороженности сказал. «Друзья, что ли, его?» «Друзья». «И каков он с собой, приказчик-то?» Я довольно обрисовал Ледоука, потом дочь купца и его служанку. Напоследок сказал, что та недавно болела, но теперь здорова и едет к отцу. Староста хмыкнул, покрутил головой, обернулся и махнул рукой. Оружие исчезло, как и неприязнь из глаз рыбаков. «Ну, приглашаю в поселок. Будьте нашими гостями». Опознание состоялось. «Шуруют они здесь, верно? Налетают внезапно на своих дьявольских баркасах, молнии в разные стороны швыряют, из железок своих наплюют. Мужиков-то с ног и валит. А они их похватают, в какую-то паутину руки замотают и утаскивают. Человек 5, не больше. Больше почему-то не берут». Староста почесал затылок, смачно сплюнул на пол и растер подошвой сапога. «А то еще дым пускают». «Что за дым?» «Белёсый такой, отвратительный. От него люди замертво падают. Но, правда, не умирают, через часок оживают. Но голова потом долго болит. А баб и детишек блевать тянет. Не к столу, будь сказано». Староста сердито крякнул и протянул руку к кружке с пивом. Мигнул жене, и та быстро наполнила наши кружки пенистым хмельным напитком. Стол в доме староста был накрыт богато. Даже по нашим далеко не скромным меркам. Рыба жареная, вареная, копченая, вяленая, сушеная, заливное из рыбы, уха, рыбные котлеты, икра красная 3 сортов, икра черная, крабы, рапаны, мидии, устрицы, гребешки, креветки, омары — деликатесы, способные украсить столы любого ресторана. Все приготовлено изобретательно, с выдумкой, вкусно. Ну и питательно, конечно. Неудивительно, что местные жители здоровы, бодры и полны энергии. На таком рационе многие бы хотели пожить. А кроме перечисленного, на столе еще овощи и фрукты. Даже мясо есть, домашних животных. Богатый-богатый край. Нет причин жаловаться. за одним единственным исключением. «Они появились лет 100 с небольшим назад. Мне так прадед рассказывал. Поселились вроде за заливом на острове Гуту. Его еще называют Гутукан. Вообще-то это не совсем остров, он связан с землей узким перешейком. А перешейк — это уже земля короля. Туда нам ходу нет, поэтому мы называем Гуту островом. Раньше там тоже рыбаки жили, но потом... Их или убили, или выгнали. С тех пор никто на остров и носа не кажет. Говорят, страшные вещи там творятся. Но вроде как по первому времени оттуда не вылазили, а потом... Что не год набег, что не год набег. Налетят, быстро мужиков похватают и прочь. Ничего больше не берут. Ни жемчуга, ни добычи нашей. Ничего из домов. И часто у вас бывают? Староста покрутил головой, осушил очередную кружку и сыто рыгнул. Я... Не часто, но постоянно. Гарпии, по словам староста, действовали хитро и с умом. Они никогда не нападали на одно и то же селение два раза подряд. И никогда не забирали много людей. Делали так для того, чтобы не опустошить поселки и чтобы жители с испугу не ушли с этих земель. Свои набеги совершали раз в полгода, иногда чаще. То в одном месте налетят, то в другом. И никогда не повторяют последовательность налетов, чтобы жители не привыкли и не смогли заранее организовать отпор или уйти. Ясно, что рыбаки бросать богатые места не собирались, как не собирались покорно ждать следующего набега. Они прилагали титанические усилия, чтобы отразить нападение, но силы были слишком неравны. «Эту черную чешую никто не берет, ни топоры, ни ножи, даже стрелы луков и арбалетов. Хотя если попасть в ногу между щитков, то ранить можно». И сбить с ног сильным ударом можно. Только близко к себе они никого не подпускают. Либо молнии сожгут, либо этой дрянью ударят. Какой? Такой, вроде как скатанный кусок кожи, только не кожа это. И тает буквально на глазах. А как в тело попадет, какой бы ни был здоровый, с ног брякнешься. Вы хоть одну гарпию убили? Убили. Правда, я не припомню, но отец рассказывал, когда молодым был. Мужики завалили одну. Прощай. Камень попал в затылок, гарпия упала. Мужики скопом налетели, топорами отходили ее, шлем и чешую не пробили, но ногу почти отрубили. И по шее настучали. А дальше? А дальше прибежали другие гарпии. Мужиков пожгли, а подругу унесли. Кровь гарпии видели? Кровь? Не помню. Отец что-то говорил, но это было давно. И не спросить его. Почему? Утоп. В море шторм застал. А герцог что ж вам не поможет? А что герцог? Его воины тоже ничего гарпиям не сделают. Он присылал сюда отряд, велел защитить нас. Гарпии половину этого отряда побили, кого-то с собой утащили. Эх, ладно. Пусть дьявол морской этих гарпий заберет. Давайте-ка вина заморского выпьем. Вы такого, наверное, не пробовали никогда. Медовуха называется. За упокой душ рыбаков сгинувших. В доме старосты мы просидели почти до вечера. Гаврила оказался неплохим рассказчиком, с цепкой памятью и острым языком. Он выложил все, что знал о гарпиях, ответил на все вопросы, в меру своих знаний, конечно, и понимания. Нас о цели визита даже не спросил. Мы сами рассказали, что присматриваем место для домика, куда можно приезжать на отдых. Гаврила проглотил легенду, даже посоветовал, где такой дом можно поставить. Попутно предложил пожить у него, но мы отказались. Сказали, что сделаем шалаш в небольшой рощице за поселком. Как раз у мелкой речушки, что кружила среди холмов и впадала в море в нескольких километрах западнее поселка. Вместо этого попросили на время пристроить наших коней в деревне. Гаврила легко согласился. В поселке есть небольшое заведение, вроде таверны. Хозяин, родственник жены, держит в конюшне двух своих лошадей и наших разместит. Староста выделил нам подводу, чтобы не идти пешком, и проводил до ворот высокого забора, окружавшего его жилище. Такие заборы были у всех домов во всех прибрежных поселках. До рощи доехали быстро. Пока не стемнело, занялись обустройством временной базы, по всем правилам науки. Строили шалаш, оборудовали место для костра, потом проверяли и чистили оружие, пересчитывали боеприпасы. Одновременно упорядочивали сведения, полученные в ходе недавнего разговора. Кое-что, конечно, староста нафантазировал, но в целом точно рассказал о гарпиях и их налетах на побережье. В конце концов мы подвели итог. Первое. Гарпии — люди, причем поголовно женщины. Второе. Это, несомненно, пришельцы, так как обладают оружием, несовместимым со здешним уровнем развития металлургии и техники. Их транспорт — быстроходные катера с двигателями явно не внутреннего сгорания. Оружие огнестрельное и травматическое. Множество людей остались живыми после попадания в них странных снарядов или пуль. Кроме того, доспехи, непробиваемые холодным оружием, в том числе метательным. Третье. Их база расположена на острове Гутум. Это большой кусок земли, который отделяет от суши пролив шириной в несколько километров. Гуту стоит несколько в стороне от зеленого побережья, так что по прямой до него около 12-15 километров. Рядом с ним есть еще несколько небольших островов, на которых, видимо, расположена система предупреждения и защиты от нежелательного появления. Это только догадка, но близкая к истине. Не так глупы пришельцы, чтобы не обезопасить себя от разъяренных аборигенов. Ну и четвертое. Так и не ясно, зачем им мужчины, причем достаточно молодые, судя по словам старосты. Своих мужиков не хватает. Эксперименты ставят, продают. В маниакальные пристрастия пришельцев плохо верится. Не психи же сидят на острове. Вот от этого и надо танцевать. И прежде всего определить, кто бы это мог быть. «Неравитанцы точно!» — заявил Антон. «И не анкиварцы», — добавил я. «И уж не дотлайцы. Помимо того, что у них на базах не служат женщины, зачем им воровать людей? К тому же мы так и не смогли определить принадлежность излучения. Так ведь, Невит?» «Верно», — кивнул инженер. «Это никак не наши старые враги. Ничего, чтобы хоть отдаленно напоминало кого-нибудь из них. И потом, ни у одного из них нет подобной аппаратуры». «Выходит, перед нами еще один участник большой игры. Используя новые неизвестные технологии, проник в этот мир, организовал базу и грабит побережье». Антон замолчал, пожал плечами и как-то неуверенно закончил. «Может, это научная экспедиция? Изучают аборигенов их строение, генотип, ДНК». «А почему тогда только мужчин?» «Ну, другая группа занимается женщинами». «Какая другая? Здесь только один источник излучения». «Не знаю, Артур, это версия. Хреновая, согласен. Но другой пока нет». «И не будет. Слишком мало данных, так что у нас один выход. Чтобы прояснить обстановку и разобраться, почему это излучение влияет на нашу аппаратуру, надо попасть на этот остров». «Нужен транспорт. Большая лодка. Желательно с экипажем. В смысле, с проводником. Или баркас. Гаврила говорил, что в соседнем поселке рыбаки на таких выходят далеко в море». «Хватит и лодки. Четыре пары весел, парус. До острова доплывет легко». «Да. Только кто ее поведет? Местных можно не просить. Они ни за какие коврижки не рискнут подходить к острову. А сами мы в навигации ни уха, ни рыла. Как грибцы еще сойдем, но вести лодку». «Да, это проблема. Даже если мы заплатим рыбакам золотом, они не выйдут в море. Кому охота стать новой жертвой гарпий?» «Ничего не поделать. Придется самим. Арендуем лодку, потренируемся. Иначе никак». Никто не сказал ни слова, но явного несогласия я не уловил. Это действительно единственный выход. В конце концов, полтора десятка километров — не особо большая дистанция. Днем, даже при небольшом ветре, за несколько часов доплывем. Должны доплыть. «Как это преподнести старости?» — спросил Антон. «Аренда лодки? Тренировки?» «Желанием развлечься. Он это проглотит, если увидит золото. Подумаешь, приезжие парни хотят научиться ходить под парусом. Хоть на ушах, если за их счет». Антон вздохнул, поднял взор к небу. На нем уже загорались яркие звезды. Наступала теплая южная ночь. «Попытка не пытка. Невит, ты хоть плавать умеешь?» «Да, хорошо плаваю», — уверенно ответил тот. «Тогда поиграем в морских волков. Чур я капитан». Море, на какой бы планете и в каком бы мире оно ни находилось, всегда прекрасно. Море летом прекрасно вдвойне. Свежий, насыщенный йодом, влагой и кислородом воздух. Яркие лучи солнца, прозрачная вода, теплая, как парное молоко, усыпанное ракушками дно, стайки рыб. Сильное желание не вылезать из воды как можно дольше. 3, 4, 5 часов на волнах, и все мало. Плаваешь, ныряешь, опять плаваешь. Вроде и сил нет, а просидишь на берегу полчаса и опять тянет в воду. Говорят, к морю можно привыкнуть и относиться вполне обыденно, равнодушно. Наверное, ко всему можно привыкнуть, но не обращать внимания на море. Тем не менее, сейчас мы уделяли морю и вовсе мало внимания. Утром окунулись, опробовали воду, признали пригодной для купания, как минимум плюс 27, и ушли. Слишком много дел нас ждало, чтобы позволить часок-другой выкроить для отдыха. Староста нашу просьбу выслушал без большого удивления. Наверное, раньше уже приезжали подобные энтузиасты. Но лодку пообещал выделить только через день. С утра все рыбаки вышли в море. Шли косяки рыб, важно не упустить такой шанс. На небольших лодках умчали подростки. Их добыча — крабы, гребешки, рапаны, другие моллюски. Так что в поселке остались только женщины, малые дети и староста. Должны приехать торговцы, надо сдать им заготовленный товар, получить деньги и договориться о следующих поставках. А заодно прикупить кое-что для промысла и дома. Сутки отсрочки огорчили, но ничего не поделать. Вот и время для отдыха и для дополнительной разведки. «Постираем одежду, поплаваем», — предложил Антон. «Сходим к соседям. Восточнее в нескольких километрах деревня. Может, там найдем лодку?» Я согласился. «Набит, есть что-нибудь новое?» Тот отрицательно покачал головой. «Количество источников радиоизлучения почти прежнее. Фон тоже не исчез. Я попробовал вчера проверить связь, но впустую». «Ясно. Тогда объявляем выходной». Соседи встретили нас настороженно, но после процедуры опознания пустили в деревню. Свободных лодок у них тоже не было. Ничего принципиально нового о гарпиях сказать не смогли. У них они последний раз были едва ли не год назад. Это неудивительно. Деревня небольшая, мужчин не больше двух десятков человек. «Гарпии не дураки! Точнее, не дуры! Дважды на один поселок не налетают. Знают, что их ждут. Готовят горячую встречу». Не больно-таки эта готовность спасает рыбаков. «Однако гарпиям иногда достаются. Заметил, практически у каждого есть либо лук, либо арбалет. Рыбаки бьют издалека, вплотную не подходят». Мы возвращались из соседней деревни самой короткой дорогой. Через холмы, заросшие редколесьем. Солнце не так доставало, и шагать удобнее, чем по пыльному тракту. Здесь были целые заросли малины, черники, луговой клубники. Росли вишни, черешни. Мы по дороге набрали столько ягод, что даже объелись. Руки стали черными от сока. «Для гарпий, точнее, для пришельцев, все эти поселки и деревушки не более чем заповедник, в котором они отбирают нужные особи для своих дел. Уйдут люди с побережья, гарпии пойдут дальше». Я спровадил в рот пригоршню черники и вытер руки о лист лопуха. Антон последовал моему примеру, только у него были ягоды вишни. «Другое интересно. Зачем им мужики? Вот встретим...» Антон сплюнул косточки и вытер рот. «Спросишь». «Кстати, минут через пять, — сказал он, — как ты себя чувствуешь?» «Это ты к чему?» «Я о видениях, превращениях и прочих странностях». «Ага. Знаешь, я невольно улыбнулся, мое второе «я» пока наружу не лезет. Никаких видений, никаких голосов, словно оно взяло тайм-аут. Хотя что-то там происходит, чувствую. Но пока по-тихому, незаметно». «Может, отпустило?» «Хорошо бы, но вряд ли. Между прочим, мутация себя уже проявила. И не только моя, но и твоя». «Это ты о наших лингвистических способностях?» «Да, штука занятная». Антон озадаченно почесал затылок. «Интересно, мы все языки теперь знаем или только некоторые?» «Думаю, скоро представится возможность это проверить». «Это точно. Если вообще будет время на разговоры». «Посмотрим. Загадывать заранее не стоит». Невид ждал нас на базе. Во всеоружии, готовый к отражению потенциального нападения, он сидел у шалаша со сканером в руках. На наш немой вопрос отрицательно покачал головой. Ничего нового. Излучение не исчезло, пришельцы на месте, связь с Гадианом отсутствует. Ждем до завтра. Если староста не обманул, будет нам лодка. Освоим и вперед, на мины. Я взглянул на часы, близится вечер. Дел никаких нет, можно отдохнуть, окунуться в море, наконец, просто поспать. В последние дни у нас на это дико не хватало времени. «Кто как, а я на боковую!» — зевнул Антон. «Навид, ты сигнализацию расставил?» «Да». «Как надо?» «Как надо. Ближе, чем на 500 метров, к нам никто не подойдет. Молоток! Подрастешь! Уже знаю. Кувалдой буду.